В ведах материальный мир — это воплощение брахмана, кристаллизации чистого сознания в форму. С не меньшим благоговением, но с большей смелостью индейцы кечуа стали бы утверждать, что именно великий бог Виракоча создал солнце, луну, звезды, людей, растений и животных, а также законы человеческого взаимодействия и почитания, под чем они просто подразумевали, что понимание таких вопросов исходило свыше, а не снизу. Поскольку современная научная культура определяет наше представление о природе сознания, то она определяет также и наше представление о прошлом. Хорошо ли, плохо ли, но наука стала синонимом пределов познания. Ее великая сила состоит в принципе верификации, экспериментальном моделировании. Ее великая слабость заключена в ограниченности средств измерения. Что не может быть измерено, не может пока еще и быть познано. Следовательно, за пределами досягаемости в век науки находятся способы познания, которые невозможно выразить количественно. Ноумены, тайны золотого цветка, мудрость души, а следовательно также истории их поисков, чем и являются мифы. Этим занимаются сегодня вытесненные на обочину основного культурного потока сравнительная религия и парапсихология. Точно так же тяжелые времена переживает и историческая наука. В настоящее время динамика человеческой природы во все возрастающей мере понимается как проблема, которой должны заниматься биологи, как продукт генов и изменения химии крови. В мире, где природа человека определяется биологически, для истории нет места. Если прошлое представляет собой не более чем последовательные взрывы генетических импульсов, тогда архивные материалы имеют ценность лишь для социальных инженеров. Тогда героизм – это всего лишь тестостерон и так далее. Так думать не следует, хотя бы уже потому, что это ведет к мысли, что и настоящее окажется повестью, рассказанной идиотом. Мы наделили историю такими функциями, которые сводят ее к хронике поведений и воплощаются в сентенции типа: «Люди в прошлом ни в чем от нас не отличались, за исключением того, что мы теперь знаем больше, чем они знали тогда. И поэтому мы должны быть немного знакомы с историей, чтобы не повторять ошибок прошлого». Это звучит подобно наставлениям, которые произносят родители перед тем, как зачерпнуть ложкой порцию касторки. Если мы хотим, чтобы у истории было будущее, ей надо помочь реанимировать современные познания человеческой природы. За исключением психологии, этой проблемой не занимается ни одна из светских дисциплин. История – это пересказ. Генетический детерминизм или любая другая интерпретация, наложенная на человеческую природу современным позитивизмом, способствует загниванию истории. Здесь не будет второго акта, то есть такой сцены, в которой герой сталкивается с противоречием и в итоге вступает на поприще великих дел. Ведь помимо того, история, как убедительно показывает исследование Маршака, посвященное передвижничеству в ледниковый период, есть как раз то, что додумывалось создавать человечество с момента своего возникновения около 40 тысяч лет тому назад. На протяжении всего ледникового периода человеческая деятельность, пещерная живопись, счетные палочки, торжественные похороны и все остальное были сосредоточены на области составления преданий о смысле. Предания всегда повествуют о существенных выборах, совершаемых перед лицом неопределенности, о выборах хороших, о выборах плохих, о выборах отвергнутых. То, что делает выбор и возможным, и существенным, это присутствие опасности. Именно к этому аспекту жизни и обращается предание, подтверждая тем самым существование свободы воли и реальность выбора решения. В этом смысле мифология выражает представление о нашей человеческой природе и о характере мира, который никак не соответствует подходу детерминистской науки. Когда Пако сообщает весть крестьянину, то крестьянин волен запустить в него еще одним початком священной кукурузы. Вместо этого крестьянин решает прислушаться, и тогда, отреагировав на реальную угрозу жизни, спасается от потопа. Предания, исследованные в настоящей книге, выявляют моменты максимальной опасности, моменты, в которых результаты оказывались значительными, но в которых и неопределенность результата была высока.